Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Константина Фофанова. Константин Михайлович Фофанов – русский поэт, тонкий и светлый лирик. Будущий поэт родился 18 мая по старому стилю 1862 года в городе Санкт-Петербурге в небогатой купеческой семье. Дед его, как писал сам поэт, был привезен в Петербург 12-летним мальчиком из Оленецкой губернии. Трудился мыльщиком в бане, но в итоге выбился в люди, стал купцом третьей гильдии и уже имел кожевенную лавку. Отец же поэта имел лесной двор и торговал лесом и дровами. Костя был одним из 10 детей в семье. Мальчик начал учиться с 6 лет в первоначальной школе. Впоследствии посещал другие учебные заведения, дешевые частные пансионы Эми и Кестнера, а также городское училище Петербурга. Однако учебу он оставил, не закончив и 4 класса, после того, как отец его разорился. В итоге Константин не получил систематического образования, и его недостаток он восполнял усердным чтением. Очень увлекся и полюбил поэзию, знал многое наизусть из творчества Александра Сергеевича Пушкина. В возрасте 13 лет начал писать стихи. Впрочем, рифму он стал подбирать уже с 8-9 лет, а первые отдельные произведения Константина Фофанова появились в печати в 1881 году под псевдонимом Комифо, составленным из первых слогов имени, отчества и фамилии. В том же году в журнале «Живописное обозрение» он напечатал еще 8 своих стихотворений. С тех пор Константин Михайлович печатался в литературном журнале «Веке», «Русском богатстве», «Новом времени», «Устоях» и других периодических изданиях. А в 1887 году вышел долгожданный первый сборник его стихов. Он был благожелательно встречен и читателями, и критикой, и даже выдвигался на соискание Пушкинской премии. После успеха первого сборника с названием «Стихотворение» в 1889 году с таким же названием был выпущен второй. Впоследствии были изданы такие книги стихов поэта, как «Тени и тайны», «Барон Клякс» и вновь уже третья книга с названием «Стихотворение в 5 частях». Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Есть в природе», посвящено Афанасию Фету. Есть в природе бесконечной тайные мечты, осеняемые вечной силой красоты. Есть волшебного эфира тени и огни. Не от мира, но для мира родились они. И бессильны перед ними кисти и резцы. Но созвучьями живыми вещи и певцы уловляют их и вносят на скрижаль веков. И не свеет, и не скосит время этих снов. И пока горит мерцанье в чарах бытия, шепот, робкое дыхание, трели соловья, и пока святым искусством радуется свет, будет дорог нежным чувствам вдохновенный Фет. Стихотворение из старого альбома. Часть первая. Пойдем в сосновый лес, сегодня жар не сносен. Все тихо, все молчит, не шелохнется лист. Уйдем под тихий мрак гостеприимных сосен, и лес там молчалив, и воздух там смолист. Люблю я этот лес, далеким желтым строем уходят вглубь стволы деревьев янтарем. Смола слезится с них и мертвенным покоем, боясь людских шагов, томится все кругом. Стихотворение «Одуванчик». Обветрен стужею жестокой, еще лес млеет без листвы, но одуванчик златоокий уже мерцает из травы. Он юн, и силы молодые в нем бродят тайною игрой. Питомец поля, он впервые, лобзаясь, встретился с весной. И смотрит он в часы восхода, как ходят тучи в высоте, как пробуждается природа в своей весенней наготе. А в дни сверкающего лета, когда все пышный примет вид и темной ризою одета, дубрава важно зашумит, смотря на шумные вершины, на злаки нив и цвет долин. Он будет ждать своей кончины под пыльным венчиком седин. Тогда зефир, в полях играя, или молодые шалуны, его коснутся седины, и он умрет, питомец мая. Он разлетится, исчезая, как вздох, прощальный вздох весны. Стихотворение «Прекрасна ты, осенняя пора». Прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучей и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарование. Прекрасна ты, осенняя пора, от детских лет печальный северянин, люблю я шум захолодавших вод и сонный лес, когда он зарумянен дыханием осенних непогод. Войду ли в сад, там смолкли птичьи хоры, он весь поник, в нем поздние цветы обличены в последние уборы, и ярче их махровые узоры пред бедностью грядущей наготы. Войду ли я в редеющие рощи, прозрачные, багрянцами горя, они молчат, их дремлющие мощи уж обожгла сентябрьская заря. Пойду ли к реке, высоко ходят волны, суров, тяжел свинцовый их набег, и тихою гармонией полны мои мечты, исполненные нег. Живей встают забытые утраты, но не гнетут, не мучают оне. Неясны, как сны и ароматы, рожденные в осенней тишине. Вновь кроткое доступно примирение, вновь нежная слеза туманит взор, и жизнь ясна, как светлое видение, как милых строк разгаданный узор. Ранние стихи поэтов Уфанова были навеяны поэзией Николая Алексеевича Некрасова, которым в ту пору увлекался, и были зачастую весьма простые, лишены доли оригинальности, личностной окраски. Родители поэта весьма отрицательно относились к его поэтическим занятиям, считая их пустой забавой, результатом чего стал окончательный разрыв с семьей и уход из дома в 1885 году. В середине 80-х годов 19 века поэта уже хорошо знали в литературных кругах. Он часто выступал на литературных вечерах, где его чтение пользовалось большим успехом. Живя только литературным трудом, он печатался везде, где только было возможно. В своей лирике поэт с большой любовью описывал природу и быт родного края. Он находил живые и свежие краски для серых деревень заплаканного простора. Стихотворение «В дни поздней осени». Как будто раннюю весною в дни поздней осени светло, озер прозрачное стекло блестит румяной синевой. Лучи последние свои закат в полях роняет косо, и вдоль промерзлой колеи стучат трескучие колеса. Последний блеск, последний шум. В дыхании осени так внятен, холодный воздух так угрюм и так спокойно ароматен, что сердце в чуткой тишине предсмертным снам природы внемлет и очарованное дремлет, весну почуяв в полусне. Стихотворение «Вечернее небо». Вечернее небо, лазурные воды, в лиловом тумане почившая даль, все прелестью дышит любви и свободы, но в этом чарующем лике природы читаю, как в книге, свою же печаль. И мнится, что все под лазурью румяной, склоненные ивы над сонным прудом и лес темно-синий за далью туманной, все это лишь призрак, обманчиво странный, того, что созиждилось в сердце моем. Все это – отрывок поэмы певучей, кипящий глубоко в душе у меня, где много так веры и страсти кипучей, где много так жажды к свободе могучей, так много печали и много огня. Стихотворение «Догорает мой светильник». Догорает мой светильник, все стучит, стучит будильник, отбивая дробь минут. Точно капли упадают в бездну вечности и тают. И опять, опять живут, ночь морозна, небо звездно, и его мерцает грозно вечность мудрая сама. Сад в снегу, беседка тоже, и горит в алмазной дрожи темных елок бахрома. Стихотворение «Журавли». Свежело, астры отцветали, сквозное золото аллей чуть трепетало. Я в печали следил за летом журавлей. Они пугливо отлетали к теплу полуденных морей. Их стая в небе потонула, я проводил их недвижим. Вдруг чем-то радостным пахнуло, и счастлив счастьем стал чужим. Моей душе отрадно было, что, бросив с севера ночлег, они не встретят здесь уныло последний лист и первый снег. И думал, Так мечты поэта, звеня, стремятся от земли к любви, в лазурь тепла и света, как вы, седые журавли. В 1887 году Константин Фафанов женился на Лидии Константиновне Тупылевой. История их знакомства и влюбленности была непроста и романтична. Они познакомились, когда она была 14-летней восторженной гимназисткой, увлеченной его стихами. После окончания гимназии Лидия уехала учительствовать в Кронштадт. По настоянию родителей, для которых бедный поэт, лишенный состояния и положения, не казался достойной парой для их дочери, Лидии пришлось, скрипя сердце, отвергнуть предложение руки и сердца поэта. Спустя несколько месяцев выход первого сборника стихов поэта улучшил его материальное положение, и повторное предложение руки и сердца было принято. Лидия Константиновна стала самоотверженной и преданной женой поэта. Она обеспечивала зыбкое материальное равновесие и уют домашнего очага. Ей было посвящено немало лучших стихов поэта Константина Фафанова о любви. Стихотворение «Мне нужен свет любви твоей». Мне нужен свет любви твоей, не омрачай меня сомнением, живешь ты жизнью моей, а я живу твоим волнением. Над мрачной бездною скользя, я не ищу земного счастья, но жить без твоего участия, как жить без сердца, мне нельзя. Стихотворение «Это было когда-то давно». Это было когда-то давно. Так же ты мне шептала «Молчи» и роняла косые лучи, заходящее солнце в окно. Или сон позабытый пришел так внезапно на память мою, или миг, что сейчас я обрел, тайно в сердце давно уж таю, заходящее солнце в окно золотые роняет лучи. Ты чуть слышно шепнула «Молчи». Это было когда-то давно. Стихотворение «Ты помнишь ли?» Ты помнишь ли, мягкие тени ложились неслышно кругом, и тихо дрожали сирени под нашим открытым окном. Все тише заветные речи с тобою тогда мы вели, и скоро блестящие свечи рукой торопливой зажгли. Ты села к роялю небрежно, и все, чем полна ты была, чем долго томилась мятежно, все в звуки любви облекла. Я слушал безгрешные звуки и грустно смотрел на огни. То было пред днями разлуки, но было в счастливые дни. Стихотворение «В кругу бездушном тьмы и зла». В кругу бездушном тьмы и зла, где все ханжи и лицемеры, где нет ни искры теплой веры, ты родилась и взросла. Но ложь коснуться не посмела твоей духовной чистоты, иного ищешь ты удела, к иным мечтам стремишься ты. Напрасно, нет тебе исхода, родным ты кажешься чужой, и только чахнешь год от года за бесполезною борьбой. Так незабудка голубая на топком береге болот сквозь скромный запах разливая, никем незримое цветет. Стихотворение «Май». Бледный вечер весны и задумчив, и тих, зарумянен вечерней зарею. Грустно в окна глядит, и слагается стих, и теснится мечта за мечтою, что-то грустно душе, что-то сердцу больней. Иль сгрустнулось мне обывалом, этот май-баловник, это май-чародей, веет свежим своим опахалом, там за душной чертою столичных громад, на степях светозарной природы звонко птицы поют, и плывет аромат, и журчат сладкоструйные воды, и дрожит под росою душистых полей бледный ландыш склоненным бокалом. Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом. Дорогая моя, если б встретиться нам в звучном празднике юного мая и сиренью дышать, и внимать соловьям, мир любви и страстей обнимая, о, как счастлив бы стал я любовью твоей, сколько грез в моем сердце усталом. Этот май-баловник, этот май-чародей разбудил бы своим опахалом. В супружестве у Константина Михайловича и Лидии Константиновны родилось 11 детей, двое из которых умерли во младенчестве. Чтобы содержать столь большую семью, Фафанов не гнушался никакого труда. В марте 1890 года жизнь поэта омрачает тяжелое психическое заболевание. После длительного лечения, по совету врачей, осенью того же года он переселяется в Гатчину. В ней безвыездно он прожил 13 лет до 1903 года. Позднее, в самом конце 1906, он снова приехал и жил в этом полюбившемся зеленом городе вплоть до 1909. С Гатчиной у поэта связано многое, и в первую очередь здесь были рождены семеро его детей. Здесь он принимал Репина, Северянина, Брюсова, переписывался с Чеховым и Толстым. Здесь готовил издание самого крупного своего сборника «Иллюзии». Поэт был связан с городом кровными узами, любил город и его парки. Несмотря на трудности жизни, Константин Михайлович продолжал много писать, но издано было немногое. Лишь сборник «Иллюзии» в 1900-м, поэма в октавах «Необыкновенный роман» и поэма «После Голгофы» в 1910-м. Стихотворение «Наш домовой» с сокращением. Люблю тебя, наш русский домовой, волшебным снам, как старине послушный. Ты веешь мне знакомой стариной, пою тебя, наш демон простодушный. Ты близок мне, волшебник дорогой, доверчивый, ты скромные угодья моих отцов, как сторож охранял, их зернами и хмелем осыпал. Ты близок мне, я внук простонародья. И первый ты в младенческой тиши дохнул теплом мне родственной души. И слышался тогда твой вдох печальный. Он как вопрос звучал из тишины, а может быть, из тьмы первоначальной. Не правда ли, все люди, все равны? И стал ты мне, как откровение сладок, и полюбил я тихий твой приход, то снегою пленительных загадок, то с мукой язвительных забот. Ты дорог мне, таинственный кумир моих страстей и грез моих наперстник. По-своему ты любишь грешный мир родных полей и дымных хат ровесник. Веди меня в седую глушь лесов, к полям, к труду, к замедленному плугу. Не измени неопытному другу, дай руку мне, ты видишь, я готов. Сменить тоску нарядных лестью горниц, где зреет страсть завистливых затворниц, лукавых жен, холодных дочерей, кичащихся лишь немощью своей, на скромный дар заветных огородов, на золото колеблющихся нив. Там ты вдохнешь мне силу новых всходов, и стану я, по-твоему, счастлив. И грешный вопль раскаяния забуду, и радостью труда исполнен буду свой новый путь, как жизнь благословив. Стихотворение «У печки». На огонь смотрю я в печку, золотые города, мост через огненную речку исчезают без следа. И на месте ярко-алых золоченых теремов лес из пламенных кораллов блещет искрами стволов. Чудный лес недолог, скоро распадется он во прах, и откроется для взора степь в рассыпчатых огнях. Но и пурпур степи знойной догорит и отцветет. Мрак угрюмый и спокойный своды печки обовьет. Как в пустом, забытом доме, в дымном царстве душной мглы, ничего не станет, кроме угля, пепла и золы. В последние годы жизни Константина Фафанова его поэзия все заметнее удаляется от прежнего мира светлых грез и фантазий. В лирике поэта появляются качества, прежде ей не присущие. Невеселый, горестный юмор, автобиографизм и даже пессимистичные нотки. И хоть все чаще звучат мотивы горечи и разочарования, поэт не прекращал написание стихов до последних дней жизни. Литературная атмосфера в России после революции 1905 года настолько изменилась, что творчество поэта воспринималось как анахронизм. А последние его сборники стихов «После Голгофы» и «Крылья и слезы» лишь усилили впечатление заката его творчества. Мучила поэта и нехватка денежных средств, так как публикации его стихов резко сократились. В архиве поэта сохранилось даже объявление из газеты, составленное в 1908 году. «Желаю получить место швейцара, дворника или полового». Годом позже Константин Михайлович намеревался объявить через газету о своем желании продать для издания собрание своих сочинений в 15 томах за 1000 рублей. В мае 1911 года в одной из столичных редакций пришла жена поэта и сказала, что муж тяжело заболел, а в доме нет средств, чтобы его лечить, и обстановка ужасная. Средства были найдены, больного на таксомоторе из Стрельны доставили в Петербург и поместили в благоустроенную больницу. Консилиум врачей установил воспаление легких при общей истощенности организма. Стихотворение «Столица бредила в чаду своей тоски». Столица бредила в чаду своей тоски, гонясь за куплей и продажей. Общественных карет болтливые звонки мешались с лязгом экипажей. Движению пестрому не виделось конца. Ночные сумерки сползали, и газовых рожков блестящие сердца в зеркальных окнах трепетали. Я шел рассеянно, аккорды суеты мой робкий слух не волновали, и жадно мчались вдаль заветные мечты на крыльях сумрачной печали. Я видел серебро сверкающих озер, сережки вербы опушенной и серых деревень заплаканный простор, и в бледной дали лес зеленый, и веяло в лицо мне запахом полей, смущалось сердце вдохновенье, и ангел Родины незлобивой моей мне в душу слал благословение. Стихотворение «Как воздух свеж». Как воздух свеж, как липы ярко, румянцем осени горят, как далеко в аллеях парка от звучья вечера дрожат. Не слышно птиц, не дышит роза, врываясь мчатся в мрак древов свист отдаленной паровоза, удары башенных часов. Да прозвучит в траве росистой кузнечков поздних тяжкий скрип, меж тем, как вьется лист огнистый, без шума упадая слип. Все полно смерти предстоящей, и в тишине тягучих струй уж стужа осени дрожащей запечатлела поцелуй. Явный мир поэт Константин Фофанов покинул 17 мая 1911 года. Он скончался накануне своей 49-й годовщины со дня рождения. Тело поэта было похоронено на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге. В некрологе, посвященном Константину Михайловичу, Николай Гумилев писал: «В эпоху 80-х-90-х годов XIX века Фофанов говорил о своих поэтических произведениях, о свете добра, о весне, о мае и заставлял себя слушать. Он был подлинный поэт». И Валерий Брюсов отметил в том же некрологе, что это был настоящий, прирожденный поэт Божьей милостью. В завершении выпуска о творчестве поэта Константина Михайловича Фофанова прозвучит стихотворение «Мы при свечах болтали долго». Мы при свечах болтали долго о том, что мир порабощен кошмаром мелочного торга, что чудных снов не видит он, о том, что тернием повита святая правда наших дней, о том, что светлое разбито напором бешеных страстей. Но на прощание мы сказали друг другу: будет время, свет блеснет, пройдут года печали, борцов исполнится завет. И весь растроганный мечтами я тихо вышел на крыльцо, пахнул холодными волнами осенний ветер мне в лицо. Дремала улица безгласно, на небе не было огней, но было мне тепло и ясно, я солнце нес в душе своей. Константин Фофанов никогда не принадлежал к каким-либо литературным школам и течениям, однако его можно считать наследником и продолжателем романтического направления в русской поэзии. Несмотря на близость лирики Фофанова к чистому искусству ему были не чужды и гражданские темы. Его творчество пронизано светом, добротой, сочувствием к страдающим и обездоленным. В поэзии его присутствуют черты, позволяющие видеть в ней переходный этап от традиционных форм к модернизму. Многое из творческих исканий автора будет впоследствии заимствовано поэтами первой половины XX века, и его можно смело считать одним из предшественников символистов. И сегодня стихотворения Константина Фофанова привлекают искренним лиризмом и певучестью. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!